У летающих крепостей нет дня и ночи. В силу своего постоянного полета крепости представляют собой непрерывно работающие магические аппараты. Гигантский гандер, играющий роль стержня или хребта крепости, останавливается лишь когда крепость находится на обслуживании в шахте, часто называемой ножными. Поэтому внутри крепости постоянно раздается низкий гул от работы двигателя и заметно голубое свечение, свидетельствующее об использовании магии. Из-за этого даже глубокой ночью крепость не погружается во тьму. И в то же время днем, из-за мощной брони и практически полного отсутствия окон, солнечный свет почти не достигает ее помещений. А кроме того, в круглом коридоре раздавался топот армейских сапог. Отряд из 10 солдат молча шел по крепости. Их строй, на удивление, ровный, а шаг настолько идеальный, что они кажутся заводными. Лица их сокрыты забралами, и они, как всегда, совершенно не разговаривают. Молча обойдя ярус, они сошли по склону и ушли на ярус ниже. И затем... «Пора!» – послышался тихий голос. В следующее мгновение сквозь трубы на потолке спрыгнула фигура. Тору. Затем он тут же раскинул в стороны руки, и в них, словно так и рассчитывала, упала чайка. «Эх! Тихо!» Тут же успокоил Тору, едва не перешедшую на крик чайку. Вслед за ней на пол совершенно непринужденным движением опустилась и Фредерика. Для того, чтобы не попадаться на глаза солдатам, Тору и Фредерика решили прицепиться к проходящим по потолку трубам. Что же до чайки, которая никак не могла сравниться по силе ни с диверсантом, ни с драгуном, то она все это время свисала с потолка. Фредерика держала ее за шиворот зубами. Кстати, какое-то время назад Фредерика вновь применила магию и увеличилась до размера чайки. И все-таки странно все это. Опустив чайку на пол, Тору посмотрел в сторону ушедших солдат. Такое уже даже строгой дисциплиной не назвать. И сейчас, и в прошлые разы, солдаты патрулировали крепость идеальным строем, с надетыми шлемами и броней. Казалось, словно эта ходьба кругами, это курсирование – единственная цель их существования. Даже глубокой ночью они расхаживали точно так же. А кроме того... А еще атмосфера здесь, будто мы в руинах. Руинах? Недоуменно переспросила чайка. «Ты уже жаловался на атмосферу?» Отметила Фредерика. «Но ведь тут есть люди. Солдаты. Много». Похоже, они не понимали, что Тору имел в виду под атмосферой. «Действительно, солдаты тут есть», ответил Тору, нахмурив брови. «Вся летающая крепость Саара наполнена странным ощущением. Хотя ее круглые сутки патрулируют солдаты, она почему-то наполнена атмосферой запустения, словно в руинах, давно покинутых людьми. Конечно, само по себе ощущение запустения присуще всем летающим крепостям, поскольку они могут принять на борт до 6000 человек. И по ним можно очень долго бродить, не встречая ни одной живой души. Но почему-то внутри этой крепости почти нет признаков того, что в ней кто-то живет. Наверняка все солдаты где-то спят и едят. Но все равно в крепости не ощущается сумбур, присущий жилью. Даже в Светлане, на которой путешествовал отряд Тору, появилось дыхание жизни, как только они начали использовать ее для еды и ночлега. Небольшой беспорядок, грязь на стенах и полу, всевозможные мелкие детали, пахнущие жизнью. Здесь их нет. Неужели здесь... «И правда живет герцог Гавани?» «А? Думаешь, адресом ошиблись? Надо было к соседям зайти?» «Мы тут не поисками дома занимаемся». Как рассказал им продавец магических ингредиентов, в бывшей резиденции герцога Гавани уже никто не живет, и все двери с окнами заперты. Там еще оставалась охрана, но минимальная, просто чтобы отгонять мародеров. Если уж говорить о руинах, то там они самые настоящие. К тому же, раз уж он запустил такую громадину, то почему доверил управление непонятно кому, а сам спрятался? По-моему, нет места безопаснее, чем внутри летающей крепости. Крайне согласна, подтвердила Чайка. Ну, а еще я даже не знаю. Такими темпами мы тут несколько дней провозимся. Со вздохом добавил Тору. Трудно сказать, сколько всего солдат в крепости. Но патрульных отрядов, по всей видимости, несколько дюжин. Солдаты всегда передвигались группами по 10 человек. И прилежно патрулировали коридоры даже глубокой ночью. Из-за этого отряд Тору уже несколько раз чуть не попадался. Хоть прятки в тени или под потолком помогали, передвигаться очень тяжело. А кроме того... И вообще, сколько же здесь ярусов? Внутри летающая крепость разделена на расположенные друг над другом ярусы. Можно сказать, она напоминает огромную башню, через центр которой тянется гигантский стержень, вокруг которого кольцами расположены ярусы, еще дальше помещения и, наконец, внешние стены. Из-за этого все коридоры получались круглыми, поэтому... «Может, нам по нему залезть?» Торо посмотрел вбок. На тот самый хребет, что тянулся сквозь все ярусы. Наверное, его следует назвать колонной. Мощная круглая структура, пронзающая собой весь интерьер крепости. Однако слово «хребет», а не «колонна» приходило в голову первым. Во-первых, эта структура не держала на себе ярусы. А во-вторых, уж слишком неровная у нее для колонны поверхность. На самом деле она скорее состояла из вертикально соединенных блоков, и поэтому напоминала своей формой хребет. Хребет проходил сквозь дыры в центре каждого яруса и крепился к вершине крепости, поэтому не выполнял функцию колонны. А еще... Правда, он как-то зловеще выглядит. Торо не просто так скривился от вида хребта. Тот был всюду изрисован сложными диаграммами, а изнутри пробивался холодный голубой свет. Словно там беззвучно летали светляки. Пульсация этого света напоминала сердцебиение, и поэтому хребет казался живым. Сколько ни смотрю, все равно привыкнуть не могу. «Ага», — Чайка кивнула. «Потрясающе! Великолепно! Восхитительно! Впервые вижу масштаб!» В отличие от Тору, ее лицо выглядело поистине счастливым. А фиолетовые глаза прямо-таки светились от любопытства. Но у магу оно наверняка кажется великолепным и интересным. Со вздохом добавил Тору. А разница их отзывов хорошо демонстрировала и разницу умений. Этот хребет можно назвать стержнем летающей крепости. Ее истинным телом и сутью. Все стены, комнаты и так далее – лишь пристройки к нему. Это Гандер, как он есть. По сравнению с персональными переносными моделями, он в сотни раз длиннее и в тысячи объемней. Другими словами, это огромный магический двигатель. Вряд ли существуют двигатели, способные потягаться размерами со стержнями летающих крепостей. Наверняка Чайка, будучи магом, искренне считает хребет любопытным. Так значит, он постоянно работает? Подтверждаю. Магия левитации поддерживается. Так для этого двигателя он скупил все топливо. Проговорил Тору, глядя на хребет прищуренным взглядом. Даже Гандер Чайки может при надлежащей подготовке и достаточном количестве топлива быть весьма могущественным. Наверняка просто по размеру Гандры сравнивать нельзя, но если он превышал размер персонального Гандра в тысячи, а по объему в десятки тысяч раз, то Тору даже представить не мог, насколько могущественную магию можно использовать с его помощью. Хотя...